Мы не собирались засиживаться на месте. Надо было продолжать заброску провианта на юг. Выход назначили на 22 февраля. До тех пор у нас хватало всякой работы. Сперва забрать с главного склада провиант и подготовить его для перевозки. Начали с ящиков, в которых лежал пеммикан. Вынули банки по 4 в ящике, открыли их, извлекли пеммикан и снова уложили в ящики уже без жестяной упаковки. Это давало значительную экономию в весе. Кроме того, мы избавлялись от необходимости возиться потом с банками на морозе. Жестяная упаковка предназначалась для перевозки пеммикана через жаркие широты. Я боялся, как бы он не растаял и не вытек из ящиков. На то, чтобы открыть все банки, ушло немало времени, но в конце концов мы управились с этим делом. Работали в тамбуре. Много времени отняло и наше личное снаряжение. Мы обсудили, как быть с обувью. Большинство отдавало предпочтение большим сапогам при условии их переделки. Кое-кто, совсем немногие, считали, что можно обойтись одной мягкой обувью. В данном случае это не играло такой уж важной роли, ведь все знали, что в заключительный переход так или иначе придется взять с собой большие сапоги, чтобы было в чем проходить ледники. А кто хочет идти в мягкой обуви, привязав сапоги на сани, пожалуйста. Зачем навязывать людям обувь, которая им не по душе? Только рискуешь нажить неприятности, и ответственность большая. Поэтому каждому предоставлялось поступить по своему разумению. Лично я стоял за сапоги с твердой подошвой, лишь бы голенище было помягче и вверх попросторнее, чтобы можно было надеть побольше носков. Хорошо, что изготовитель наших сапог не мог заглянуть к нам в Фрамхейм в эти дни, да и потом тоже. Нож без сострадания вонзался в эти шедевры и срезал весь брезент плюс изрядное количество лишней кожи. Я небольшой знаток сапожного ремесла, а потому с радостью принял предложение Вистинга заняться моими сапогами. Они вернулись от него неузнаваемыми. Пожалуй, фасон был покрасивее до операции, но ведь форма играет подчиненную роль. Была бы обувь удобной, так что в целом сапоги много выиграли от переделки. Толстый брезент был заменен тонкой ветронепроницаемой материей. Расклиненный носок позволял надевать гораздо больше пар чулок. Кроме того, мы выиграли в пространстве, удалив один слой в толстой подошве. Наконец-то я получил обувь, отвечающую всем моим требованиям. Жесткая подошва в самый раз для крепления Хейер Эллефсена и мягкий верх, так что ногу нигде не жмет. Несмотря на все эти усовершенствования, мои сапоги перед главным переходом еще раз подверглись операции, но уж после этого они достигли совершенства. Сапоги остальных претерпели такую же трансформацию, пробелы в нашем снаряжении заполнялись с каждым днем. Одежда тоже подверглась кое-какой переделке. Одному подай шапку с ушами, другому они ни к чему. Один прилаживает козырек, другой снимает его. Примечание. Вот как в переводе М.П. Дьяконовой, 1937 год. Один мечтал о шорах на шапке, другому их не нужно было. Один пришивал защититель для носа, а другой как раз спарывал свой. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. И оба готовы стоять насмерть за свою идею. Речь шла о мелочах, но они отвечали личным вкусом и влияли на настроение и уверенность в себе. Мы увлекались изобретением подтяжек. Я сам придумал один вариант, которым долго гордился. Как я торжествовал, когда один из моих конкурентов на этом поприще, редкий случай, перенял мой патент. Каждый стремился сам что-то придумать, притом, возможно, оригинальнее. Если вещь хоть немного походит на старые образцы, не годится. А в конечном счете выходило, как у крестьянина из притчи. Старый способ часто оказывался самым лучшим. 21 февраля вечером мы готовы были снова тронуться в путь. 7 саней выглядели довольно внушительно с полным грузом. Ободренные успехом предыдущего похода, мы на этот раз чересчур нагрузили сани, во всяком случае некоторые из них. Мои явно были перегружены. За что я потом и поплатился, вернее не я, а мои трудолюбивые собаки. 22 февраля в 8:30 утра наш караван, 8 человек, 7 саней и 42 собаки, отправился на юг. начался самый утомительный этап всей нашей экспедиции. Как обычно, мы стартовали резво. Не подумайте, что Линдстрём, который должен был остаться один хозяйничать, стоял и махал нам вслед. Едва тронулись с места последние сани, как он радостно поспешил в дом, испытывая явное облегчение. Но я-то прекрасно знал, что он скоро начнет выбегать из дома и посматривать на подъем, дескать, где они там, еще не возвращаются. С юга прямо нам в лоб дул слабый ветер, небо было пасмурное, свежий рыхлый снег затруднял движение, собаки с трудом тащили груз. Наших следов от первого похода не было видно, но нам удалось отыскать первый флаг, установленный на 18-м километре. Дальше мы ориентировались по сушеной рыбе. Она резко выделялась на белом снегу, и мы видели ее издали. В 6 часов вечера, пройдя 29 километров, устроили привал. Наш лагерь выглядел внушительно. Четырехместные палатки, в каждой по 2 человека. Пищу варили в 2 палатках. Пополудни погода улучшилась, и вечером небо совсем очистилось. На другой день дорога была еще хуже, и собакам приходилось очень туго. За 8 часов пути мы одолели всего 20 километров. Температура держалась сносная, минус 15 градусов. Мы потеряли наши вехи из сушеной рыбы, и последние часы шли только по компасу. Следующий день, 24 февраля, начался скверно. Свежий зюйдвест, сильная метель. Мы ничего не видели и прокладывали курс по компасу, хотя мороз не превышал минус 18 градусов, мы продрогли от встречного ветра. Весь день шли, не видя ни единой вехи. Около полудня метель прекратилась, а к 15 часам и вовсе прояснилось. Осматриваясь кругом в поисках места для палаток, мы обнаружили один из своих флагов. Подошли к нему, оказалось, что это флаг номер 5. Все шесты были пронумерованы, и мы точно знали, где стоит какой флаг. 5-й стоял в 72 километрах от Фрамхейма. Это неплохо согласовывалось с пройденным нами расстоянием, 71 километр. На другой день было тихо и ясно, температура начала падать, было минус 25 градусов. Несмотря на понижение температуры, мороз казался слабее вчерашнего, так как ветер стих. Мы всю дорогу шли по шестам и рыбе, и за день покрыли 29 километров. Хороший итог, учитывая тяжелый снег. Потом 2 дня было ветрено и холодно. Туман, почти ничего не видно. Снова большую часть пути мы шли по вехам из шестов и рыбы. Рыба уже пошла в ход. Мы скармливали ее собакам, и они жадно ее пожирали. Направляющий выдергивал из снега очередную рыбину и отбрасывал ее в сторону. Один из ездовых подбирал ее и клал на свои сани. Наскочи собаки прямо на рыбу, они живо затеяли бы яростную потасовку. Еще до того, как мы дошли до склада на 80-й параллели, собаки заметно выбились из сил, вероятно, из-за мороза, минус 27 градусов, и напряженной работы. По утрам у них плохо слушались ноги, никак не заставишь идти. 27 февраля в 10:30 мы достигли склада на 80-м градусе южной широты. Склад был в том же виде, в каком мы его оставили. Никаких сугробов не нанесло, из чего следовало, что здесь все время была тихая погода. В прошлый раз снег был рыхлым, теперь он затвердил от мороза. Нам повезло с солнцем, и мы точно определили местонахождение склада. Странствуя по этим безбрежным равнинам, лишенным всяких ориентиров, мы ломали себе голову над тем, каким способом метить склады, чтобы потом их находить наверняка. Исход нашей битвы за полюс всецело зависел от этих осенних работ. Надо было забросить побольше провианта, как можно дальше на юг, да так, чтобы потом непременно его найти. Потеряем провиант, и сражение, скорее всего, будет проиграно. Основательно обсудив этот вопрос, мы решили, что надо попытаться отмечать склады в поперечном направлении с востока на запад, а не вдоль нашего курса с севера на юг. Вехи, расставленные вдоль, легко потерять в тумане, если они следуют недостаточно часто. Есть опасность отклониться от курса настолько, что рискуешь не найти их снова. В соответствии с новым решением, мы пометили склад на 80-й параллели 20 темными флажками на высоких бамбуковых шестах по 10 с каждой стороны склада, от флажка до флажка 900 метров. Всего было размечено с каждой стороны склада по 9 километров. Шесты были нумерованы так, что по цифре всегда можно было видеть, в какой стороне склад и как далеко до него. Метод был совсем новый, еще не проверенный, но он показал себя абсолютно надежным. Естественно, на базе мы как следует выверили компасы и одометр и знали, что можем на них положиться. Решив эту проблему, мы на следующий день продолжали путь. Температура все понижалась по мере того, как мы удалялись от края барьера. Если и дальше так будет, нас ждут сильные морозы на подходах к полюсу. Рельеф по-прежнему был ровный и плоский. У нас было такое чувство, будто мы все время поднимаемся в гору, но потом выяснилось, что это нам просто казалось. Трещины не попадались, и мы надеялись совсем избежать их. Естественно, было ожидать, что участок вдоль самого края барьера будет особенно богат трещинами, но мы его давно прошли, а льда все не видели. Южнее 80-й параллели снеговой покров был лучше, но собаки заметно устали и сбили ноги, и стартовать по утрам было целой проблемой. Здесь собаки калечили себе ноги гораздо меньше, чем на морском льду. В нашем походе главной проблемой для них были попадавшиеся нам участки наста. Он был недостаточно прочен, собаки проваливались и ранили себе лапы. Кроме того, снег застревал между когтями и смерзался. Куда хуже достается собакам на морском льду весной и летом. Острый лед режет лапы, а в ранки попадает соль. Приходится защищать их ноги чуть ли не чулками. Здесь в этом не было нужды. В долгом плавании лапы у собак стали нежнее и чувствительнее обычного. Во время первого похода никаких повреждений у них не наблюдалось, хотя условия тогда были скорее хуже, чем теперь. Очевидно, ноги натренировались за зиму. 3 марта мы достигли 81 градуса южной широты. Температура в этот день понизилась до минус 43 градусов, что было не очень-то приятно. Перемена произошла слишком быстро. Это сказывалось и на людях, и на животных. Мы разбили лагерь в 3 часа дня и сразу же забрались в палатки. Следующий день предполагалось использовать на постройку и разметку склада. Ночь была самая холодная за этот поход. Когда мы утром встали, градусник показывал минус 45 градусов. Если сравнить условия в арктических и антарктических областях, мы увидим, что это очень низкая температура. Ведь начало марта соответствует началу сентября в северном полушарии, когда еще стоит лето. Примечание: в южном полушарии лето бывает в наши зимние месяцы. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Нас удивил такой холод в летнюю пору, особенно когда я припоминал умеренную температуру, какую наблюдал Шеклтон во время своего санного перехода на юг. У меня сразу же родилась догадка, что в средней части барьера Росса, очевидно, есть локальный полюс холода. Примечание. Догадка о локальном полюсе холода на шельфовом леднике Росса, высказанная здесь Амундсеном, последующими исследователями не подтвердилась. Март в Антарктиде – переходный месяц от лета к зиме, так как осени здесь практически нет. В марте зачастую температура воздуха резко понижается. Это связано с приходом воздушных масс из центральных высокогорных районов Антарктиды, где даже летом температура воздуха держится ниже минус 40 градусов. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Сопоставление с наблюдениями, сделанными на английской базе в проливе Макмерда, должно отчасти прояснить этот вопрос. Для полного ответа необходимо знать еще и обстановку на земле короля Эдуарда VII. Наблюдения, которые доктор Моусон сейчас проводит на земле Адели и на барьере дальше к западу, помогут решить эту проблему. Примечание. Дуглас Моусон, австралийский полярный исследователь, участник экспедиции Шеклтона в 1908-1909 годах, где входил в состав партии, совершившей поход к Южному магнитному полюсу. В 1911-1914 годах Моусон был начальником экспедиции в Восточную Антарктиду, 2 года зимовал на земле Адели. В 1929-1931 годах Моусон руководил австралийскими экспедициями на судне «Дискавери». Эта экспедиция за 2 летних рейса сделала описание значительной части берегов Восточной Антарктиды. Именем Моусона названа современная австралийская антарктическая станция. Моусон участвовал в обсуждении международных программ по изучению Антарктики в период Международного геофизического года 1956-1958 года. Был другом советских полярников. Умер в 1958 году. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. На 81 градусе южной широты мы оставили в складе 14 ящиков собачьего пеммикана, итого 560 килограммов. Шестов для разметки больше не было, и пришлось разбить на доски несколько ящиков. Лучше хоть что-нибудь, чем ничего. Лично я считал, что полуметровых досок будет вполне достаточно, судя по тому, сколько осадков здесь выпадало с тех пор, как мы сюда прибыли. Учитывая время года, весна и лето, осадков было очень мало. Но если в это время года у края барьера осадки незначительны, еще неизвестно, какими они бывают осенью и зимой в глубине материка. Как бы то ни было, лучше хоть что-то, чем совсем ничего. А потом Бьелунду, Хасселю и Стюберюду, которым предстояло на другой день возвращаться под крылышко Линдстрема, поручили расставить вехи. Как и предыдущий, этот склад обозначили вехами с востока на запад на 9 километров в каждую сторону. Чтобы знать, в какой стороне склад, если наткнешься на веху в тумане, на всех досках восточного плеча сделали зарубки топором. По правде сказать, небольшие дощечки, быстро теряющиеся вдали на безбрежной равнине, выглядели крайне невзрачно, и я невольно улыбнулся при мысли о том, что ими отмечено место, где хранится ключ от дворца спящей красавицы. Такой мелюзге и такая честь. Мы, кому предстояло идти дальше на юг, в тот день предавались праздности. Дневка была особенно нужна собакам, однако мороз не дал им использовать ее как следует. На другой день в 8 утра мы расстались с тройкой, возвращающейся на север. Мне пришлось отослать домой одну из своих собак, Одена. У него появилась сильная потертость от гренландской упряжи. В моей упряжке осталось только 5 собак, все они были очень тощие и явно изнуренные. Но сдаваться рано, мы должны во всяком случае дойти до 82 градуса южной широты. Я-то мечтал добраться до 83 градуса, однако теперь на это не приходилось надеяться. Начиная с 81 градуса, барьер выглядел несколько иначе. До сих пор рельеф был гладкий, а тут мы в первый же день увидели много бугров, напоминающих стога сена. Сначала мы не придали особого значения этим небольшим, казалось бы, неровностям. Но со временем мы научились держать ухо востро и ступать осторожно, когда проходили поблизости от них. А в этот день нас ничто не насторожило. Снеговой покров отличный, температура сносная, -23 градуса, и дневной переход получился вполне приличный. Но уже на следующий день мы получили представление, что означают эти бугры. Пошла трещина за трещиной. Не очень широкие, но, насколько мы могли судить, бездонные. В полночь три ведущих собаки в упряжке Хансена, Хельги, Милиус и Ринг провалились в трещину и повисли на постромках. Примечание. Полночь и в переводе М.П. Дьяконовой 1937 года, поскольку норвежский первоисточник тот же, 1912 год, остается предположить опечатку у норвежцев. Вряд ли Амундсен со спутниками шли ночью. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Хорошо, что ремни выдержали. Гибель трех собак была бы для нас очень чувствительной потерей. Как только следующие собаки увидели, что три передовых исчезли, они сейчас же остановились. К счастью, собаки здорово боялись трещин и всегда останавливались, заподозрив неладное. Стало ясно, что похожие на сток бугры образованы сжатием и всегда сопровождаются трещинами. В этот день преобладала пасмурная погода с плохой видимостью, временами дул северный ветер, была метель. В перерыве между двумя снежными зарядами мы увидели на востоке 3-4 очень высоких тороса, до них было километров 10. На другой день, 7 марта, мы наблюдали скачок вроде тех, которые несколько раз отмечал Шеклтон. С утра ясная тихая погода, температура -40 градусов. Ближе к полудню подул Зюид-Ост, и во второй половине дня был уже крепкий ветер, температура воздуха быстро повышалась, и когда мы в 3 часа дня разбили лагерь, было всего минус 18 градусов. Снимаясь со стоянки утром, мы оставили ящик с собачьим пемиканом на обратный путь и размечали маршрут на юг досками, которые ставили через каждый километр. За день прошли всего 20 километров. Собаки, в особенности мои, страшно исхудали, и вид у них был жалкий. Стало ясно, что они дотянут от силы до 82 градуса южной широты. И то обратный путь одолеть будет непросто. Поэтому мы вечером решили, что довольствуемся 82-й параллелью, затем поворачиваем назад. На последнем этапе мы ставили наши две палатки лицом к лицу, вход ко входу. Это было очень удобно, так как позволяло передавать еду из палатки в палатку, не выходя наружу. В итоге произошло коренное изменение в нашем походном снаряжении, и родилась идея лучшей пятиместной палатки, какая когда-либо видела свет в полярных областях. В тот вечер мы лежали и дремали в спальных мешках, думая о том о сём, и вдруг нас осенило. Если сшить палатки вместе, так, как они стоят, отпоров передние стенки, получится одна гораздо большая палатка, и в ней пятерым будет куда просторнее, чем в двух-трех местных. Идея была воплощена в жизнь, так появилась во всех отношениях идеальная палатка, которой мы пользовались во время перехода к полюсу. Ах, эти случайности! Да, только стоит ли беспокоить провидение по таким мелочам? 8 марта мы достигли 82 градуса южной широты. На большее мои собаки были не способны. Да и это было уже чересчур, как мы увидим потом. Они совсем измотались, бедняги. Единственное, что омрачает мои воспоминания о нашем пребывании в Антарктике, мысль, что я загнал своих чудесных животных, потребовал от них больше того, на что они были способны. Одно лишь утешение, я и себя не жалел. Стронуть с места 450 килограммов при обессилевшей упряжке не детская забава, и не всегда было достаточно только стронуть их с места. Порой приходилось толкать, заставляя собак идти. Кнута они давно перестали бояться. Попробуешь пустить его в ход, они лишь сожмутся в комок, пряча голову. По телу попадет ничего. Бывало, так и не удается заставить их идти. Приходилось просить помощи у товарищей. Двое толкают сани, третий нахлестывает собак кнутом, подбадривая их всякими словами. Да чего жестоким и бесчувственным бывает человек в таких случаях. Как меняется его характер. Я по природе своей очень люблю животных и стараюсь им не вредить. Поэтому я отнюдь не страстный охотник. Мне в голову не придет убить животное, исключая крыс и мух, кроме как для поддержания жизни. Пожалуй, я вправе сказать, что в нормальных условиях я любил своих собак, и это чувство, наверное, было взаимным. Но сейчас условия нельзя было назвать нормальными. Или это я сам был ненормален? Позже мне не раз приходила в голову мысль, что так оно и было на самом деле. Ежедневная тяжелая работа плюс цель, которой я хотел достичь во что бы то ни стало, сделали меня безжалостным. Иначе не назовешь человека, заставляющего 5 ходячих скелетов тянуть перегруженные сани. До сих пор не могу забыть, как Тур, превосходный, большой гладкошерстный пес, жалобно выл на ходу, чего обычно не услышишь от собаки на работе. Я никак не мог понять причины, а, может быть, не хотел понимать, и гнал его вперед, пока он не пал. Когда мы потом разрезали его тушу, грудь собаки представляла собой сплошной нарыв. Полуденная высота солнца дала координаты 81 градус 54 минуты 30 секунд, поэтому мы прошли оставшиеся 10 километров к югу и в 15:30 разбили лагерь на 82-й южной широте. В последнее время нам все казалось, что барьер повышается в сторону полюса, и теперь, по общему мнению, мы находились на высоте около 500 метров. Лично я был убежден, что путь к югу все время идет в гору, но это было одно лишь воображение, как показали потом измерения. Итак, мы достигли предельной в эту осень широты и имели все основания быть довольными. На 82-й параллели мы оставили 620 килограммов провианта, главным образом собачьего пеммикана. До конца дня мы больше ничего не делали, только отдыхали. Было ясно, тихо и холодно, минус 25 градусов, с утра мы прошли 22 километра. В следующий день мы оставались на том же месте, сооружали склад и метили его. Метили так же, как на 81-й параллели, с той лишь разницей, что здесь мы снабдили доски лоскутами темно-синей материи, чтобы их было виднее. Мы постарались покрепче связать вместе ящики, чтобы быть уверенными, что зимние бури не разорят склад. И я оставил здесь свои сани, понимая, что моя упряжка их уже не дотянет. К тому же лишние сани здесь могли нам потом пригодиться. Склад высотой в 3,5 метра обозначили флажком на длинном бамбуковом шесте, чтобы издали было видно. 10 марта мы отправились в обратный путь. Своих 5 собак я поделил между Вистингом и Хансеном. Правда, им от этих мешков с костями было мало проку, одна морока. Остальные 3 упряжки еще держались. Собаки Хансена выглядели почти нормально. Упряжка Вистинга считалась у нас самой сильной. Но его собаки заметно исхудали. Тем не менее, они еще тянули. Сани Вистинга были тоже перегружены. Они были еще тяжелее моих. Собаки Юхансона, которых мы считали самыми слабыми, оказались довольно выносливыми. Рысаками их нельзя было назвать, однако не было случая, чтобы они отстали. Видно, их лозунгом было «Сегодня не поспеем, завтра доберемся». Эта упряжка вернулась на базу в полном составе. Мы рассчитывали, что обратный путь будет легким, сел и поехал, но из этого ничего не вышло. Хочешь, не хочешь, а топай сам. Собаки только-только справлялись с пустыми санями. Пройдя за день 48 километров, мы оказались там, где оставляли ящик с пемиканом и разбили лагерь. Погода мерзкая, холодная, минус 32 градуса. Она совсем доконала моих собак. Вместо того, чтобы отдохнуть, они всю ночь продрожали. Сердце кровью обливалось, как посмотришь на них. Утром пришлось силком ставить их на ноги, сами они не могли подняться. Потом немножко размялись, согрелись и как будто ожили. Во всяком случае, они кое-как поспевали за другими. На следующий день мы сделали 40 километров, температура была минус 36 градусов. 12-го миновали склад на 81 градусе южной широты. Было хорошо видно большие торосы на востоке, и мы определили их пеленг. Он мог потом пригодиться для отыскания склада. В этот день мы прошли 40 километров, температура минус 39,5 градусов. 13 марта с утра было тихо и ясно, но около 10:30 подул крепкий ост-зюит-ост, начался буран. До сих пор мы шли по своему следу, и теперь, чтобы не потерять его, решили разбить лагерь и переждать непогоду. Ветер завывал и трепал палатки, но повалить их не мог. На следующий день ветер не унимался, и мы решили переждать еще. Температура, как обычно, при ветре такого направления была минус 24 градуса. Только днем, 15 марта, в половине первого ветер настолько стих, что можно было трогаться в путь. Выйдя из палатки, мы ахнули. Что делать, с чего начать, чтобы разобраться в этом хаосе? Сани совсем занесены снегом. Кнуты, лыжные крепления и упряжь почти целиком съедены. Да, картина. К счастью, у нас хватало веревок, и мы починили упряжь. Для креплений нашлись запасные ремни. С кнутами дело обстояло хуже. Хансену, ехавшему впереди, был просто необходим сколько-нибудь сносный кнут. Остальные могли на худой конец обойтись и так. В конце концов, он все-таки что-то смастерил себе. Один из моих товарищей вооружился палаточным шестом и обходился им до самого Фрамхейма. Поначалу собаки дико боялись этого странного кнута, но вскоре сообразили, что дотянуться до них шестом трудновато, и перестали обращать на него внимание. Наконец, все как будто налажено, осталось поднять собак и запрячь их. Многие из них настолько обессилели, что их совсем занесло снегом. Мы отыскали всех и одну за другой подняли на ноги. Один Том наотрез отказался вставать. Поднять его оказалось невозможно, он только лежал и скулил. Пришлось прикончить его. У нас не было с собой огнестрельного оружия, поэтому Тома прикончили топором, это было нетрудно. Вистинг положил тушу на свои сани, чтобы довести до следующей стоянки и там разрубить на куски.